Я прекрасно понимаю, каково тебе, и я могу заверить тебя, что все получится. Я через это прошел, Тронт. Это возможно. Тронт посмотрел ему прямо в лицо. Глаза были голубые, с чуть заметным зеленоватым оттенком. Ингвар только сейчас заметил, что у Тронда розовый пробор в густых светлых волосах и россыпь веснушек на бледной коже. «Что вы имеете в виду?» — пробормотал он. «Я нашел мою жену и дочь мертвыми в саду», — медленно сказал Ингвар, глядя ему в глаза. «Несчастный случай. И я был уверен, что никогда не смогу даже приблизиться к этому месту. Хотел переехать, но у меня не было на это сил. Однажды, месяца через два, я открыл дверь на террасу и вышел в сад. Смотреть не мог, закрыл глаза. Потом начал прислушиваться. Тронд сел на кровать. Тело было напряжено, спина прямая, как будто он не верил, что мебель может его выдержать. Он цепился в матрас обеими руками. «И что вы услышали?» — дрогнувшим голосом спросил он. Ингвар сунул руку в нагрудный карман и вытащил запечатанную сигару, покрутил футлярчик. «Много всего», — негромко ответил он. «Там по-прежнему жили птицы. Они гнездились в саду с тех пор, как мы въехали в этот дом молодоженами, много лет назад. Нам было по 20 лет. Сначала мы его снимали, потом купили. Птицы пели». У него внезапно перехватило дыхание. «Они пели», — повторил он громче, — «как всегда. И среди этого щебета я слышал Трине, мою дочь. Я слышал, как она, трехлетняя, звала меня и плакала в три ручья, потому что упала с качелей. Я слышал, как кубики льда стучали о стакан, когда жена приносила мне чего-нибудь выпить. Смех Трины, когда она играла с соседской собакой, стал таким отчетливым, что я подумал, будто смогу услышать шипящий звук от гриля тем поздним вечером, и...» Внезапно я почувствовал их запах. Моей жены и моей дочери. Я открыл глаза. Это был наш сад. Это был сад, полный лучших моих воспоминаний. Конечно, я не мог никуда переехать. «Вы до сих пор там живете?» Тронт немного расслабился, спина согнулась, локти лежали на коленях. «Нет, но это уже другая история». Ингвар коротко рассмеялся и вернул сигару в карман. «Потом будут новые истории. Всегда бывают новые истории, Тронт, такова жизнь. И в промежутке ты должен отвоевать эту комнату, дом, место. Это все твое, и все это наполнено хорошими воспоминаниями. Помни о них». «Забудь тот ужасный вечер». Тронт поднялся, выпрямился, все еще в сомнении, покачивая головой из стороны в сторону. Потом слабо улыбнулся. «Вы хороший человек. Большинство полицейских — хорошие люди». Молодой человек продолжал улыбаться, осмотрелся в последний раз и направился к двери. Тронт Арнесон был, наконец, готов идти. Он прошел половину расстояния до двери, остановился, сделал еще шаг вперед, потом повернулся и подошел к ночному столику с левой стороны кровати. Выдвинул маленький ящик, медленно и неуверенно, как будто ожидал найти там что-нибудь пугающее. «Вы сказали, что здесь ничего не меняли?» — спросил Тронт. «Просто сделали уборку? Ничего не трогали?» «Нет, здесь ничего. Мы забрали некоторые бумаги, компьютер, конечно, как и предупреждали, и...» «Но отсюда ничего не брали?» «Ничего». «Мои часы. Они лежали на ночном столике. И книга. Что?» «У меня есть часы для водолазов. Тяжеленные такие. Я не могу в них спать, поэтому всегда кладу их сюда по ночам». Он постучал пальцами по ночному столику. «Но ты не спал здесь? Ты был у брата на...» «Именно», — оборвал его Тронт.